все еще ожидающую его на дороге к неразличимой, тонущей в снежной мгле вершине. Мы, то есть по единодушному согласию я, остановились бы посреди предательских болот нашего рассказа, быстро осмотрелись, обдумали происшедшее и грозящее произойти и возобновили бы с помощью Аполлона это простодушное повествование в урезанных обстоятельствах. Что если? Тише едешь, дальше будешь. Возможно. Место, почетное место нашим мальчикам и девочкам. Как они держатся? Травки у них достаточно? Семья, Альба, Белый Медведь, дорогой друг Шас и, конечно, Немо, разгуливающий по мосту и вечно прицеливающий плевок. Выглядят почти как новенькие. Так мало их щипали, терзали и корежили. Так мало по ним стучали молоточком. Увы, они нас подведут. Они сделают все, чтобы оставаться самими собой. Случись только призвать их к сколь-нибудь усердной службе. «Пинг!» — закричат они с глумливой ухмылкой. «Это мы, что ли, чистые вечные Лиу?» Так и скажут, уж позвольте не сомневаться. Впрочем, мы бесконечно далеки от того, чтобы сердиться на них за это. Но подумайте только, что произойдет в том случае, если мы не сумеем уговорить наших мальчиков и девочек высвистывать свои ноты. Вершина пронзает облака, как нежданный цветок. Мы тут же отменяем спектакль, мы захлопываем книгу, она дает стрекача, отвратительно поджав хвост. Ткань распарывается, расходится на ниточки. Пряжа мечтательного рассказа. Музыка рассыпается. Повсюду летают ноты, циклон электронов. И все, что нам останется, если только к тому времени мы не слишком состаримся и не падем духом, это как можно скорее опустить занавес молчания. В то же время мы вынуждены допустить, поместив себя на мгновение в толщу расхожего представления о двух сторонах всякой медали, что солдаты территориальной армии выполнят свой долг, то есть предоставят нам хоть бледное подобие кадетты. Пусть попробуют. Всем известно, что не стоит говорить «мосту, ручью, меч, горло», пока не перепрыгнешь. Однако не ясно, какая связь между этим изречением и нашей надеждой увидеть, как военнослужащие дублинского контингента справляются с ролью приличных неделимостей. Дело в том, что мы им не верим. А почему не верим? Во-первых, из-за того, что уже произошло. Во-вторых, и в этом подлинный ик, стержневой корень всего недоразумения. Из-за опасной ипсиссимозности нашего главного мальчика. Следовательно, мы страстно желаем пространно, то есть в сжатой форме, порассуждать о двух этих вещах. Во-первых, о Лю, которые нас разочаровали. Во-вторых, о Белакве, который вряд ли перестанет нас разочаровывать. Означает ли это, что в первую очередь нам следует рассмотреть ту мощную оперную звезду, о которой мы столько слышали, Смиральдину Риму? Означает? Итак, для начала она явилась нам в дублинском издании, околдовавшем Белакву, нераскрытом издании, сотканном, так сказать, из видимой стороны Луны и климата. Нетронутая маленькая камея птичьего лица, такого трогательного и радостные зефиры чистилища, скользящие по синему тремоло океана вместе с баркасом душ, которые и спасать-то незачем, к пристани, к заросшему камышом берегу, радужные голубые зефиры, сливающиеся с травой, не без смеха и древней музыки кин, восходящие полутонически, чуть не сказали диаполутонически, к подножию изумрудного остроконечного холма. Когда она уехала, уплыла по высоким волнам в Гессен, опять в Гессен, немало не устыдившись, и оставила его горевать, безутешного, тогда ему стало грезиться ее лицо, и в облаках, и в огне, и куда бы он ни посмотрел, и на обратной стороне век, таким он был тогда неоперившимся, слезливым юнцом, грезится во сне и наяву, в утренней дреме и в вечернем то же самое. В грошовых видениях сияющего берега, к которому приткнется, где сядет на мель, где запутается в камышах их челн, при ярком свете и при звуках скорбных песен. Тогда ее лицо и это место так истерзали бедного юношу, что он принял все меры, чтобы пересмотреть факты их отношений и направления зефиров, и так изгнал ее, к лучшему или худшему, из своих глаз и своего разума. Затем, конечно, последовали изнасилования и противозаконная дефлорация. откровенно говоря, —